Глава 29. Борт не просит посадки. На этот раз все разъяснения для пассажиров были возложены на Грету, которая спокойно и с улыбкой рассказывала, как надо группироваться перед посадкой и прочее. Виктор даже удивился ее самообладанию. Видимо, к аварийной ситуации бортпроводницы в Люфтганзе тщательно психологически готовили. Из радиопереговоров, которые вели с землей от имени экипажа через Ковальчука, Виктору хватило отдельной фразы о неисправности управления, из-за которой самолет не может удержаться на курсе и которую сейчас пытаются исправить. Еще он понял, что Ковальчук неоднократно просил землю указать им местонахождение по данным радаров. Самолет неожиданно и резко пошел на снижение. У Виктора мгновенно заложило уши так, что не помогали даже запасенные конфеты. Их трясло, ребенок в авиалюльке проснулся и заплакал, и его сразу бросились успокаивать Греты и Зина. А Наташа успокаивала мать. Потому одному из пассажиров, не слишком пожилому, но уже посидевшему человеку, стало плохо. И ни в аптечке, ни у Зины не оказалось подходящего лекарства. И оно нашлось в чемоданчике у того самого эсэсовца, который спрашивал Виктора про свой Вальтер. И этот эсэсовец радовался, как ребенок, когда седому господину полегчало. Грете пришлось выговаривать пастору, с которым чуть не сделалась истерика. Видимо, святой отец не слишком торопился к встрече с Всевышним, и только два милых старичка воспринимали происходящее спокойно и улыбались друг другу. Возможно, от того, что они думали, что идут из этой жизни одновременно, и ни один из них не будет переживать тяжелые потери. Виктор при всей этой кутерьме был задействован на побегушках. Заскочив в кабину по какому-то делу, он услышал, как Ковальчук сообщает диспетчерам что-то вроде «отказ двигателей и продолжаем быстро терять высоту». «В салоне есть свободное кресло?» – быстро спросил он, заметив Виктора. «Одно. Черт! Всем остальным лечь на пол, сейчас будет касание. Бегите!» Виктор помчался. Свободное кресло оказалось как раз в самом хвосте. «На пол всем! Сейчас сядем! Вы в кресло! Ей!» – Виктор кивнул на Грету. «Это приказ!» Грета чуть ли не силой усадили в кресло и пристегнули ремни. Зажужжало выпускаемое шасси. Все бросились на пол хвосте у багажных полок. К Виктору подползла Зина, и не успел он чего-то сообразить, как она опять вонзила ему в бедро шприц-тюбик. Ты чего?» «Ничего. Поднять тебе шансы на выживание. А остальным? Ты думаешь, это уже вагонами делают?» Виктор едва успел прикрыть голову руками. Самолет тряхнуло, и он начал прыгать на ухабах. Видимо, полоса была в паршивом состоянии. Раза три Виктор оторвал от пола, и он шлепался обратно. «Ладно», — думал он, — «все это не самое страшное». Что-то сильно ударило в самолет, загрохотало, захрустело, их рвануло вправо, и он, боясь поднять голову, ожидая, что сейчас они врежутся в что-нибудь или машина перевернется. Вместо этого тряска прекратилась, и моторы, фыркнув напоследок, умолкли. И тогда Виктор понял, что они на земле. Двое невидимок бросились открывать выходной люк. Из салона раздались радостные крики. По проходу спешно выбирался Ковальчук с остальными невидимками. Ему кричали спасибо и даже пытались пожать руки, несмотря на грозные окрики. Грета сорвалась со своего кресла в заднем ряду и бросилась целовать Виктора в обе щеки. Пришлось возвратить ее на место. Стокгольмский синдром бушевал в особо острой форме. «Реакция эйфории после переживаний», – констатировала Зина. «Можно не обращать внимания. Помаду потом вытрешь. Давай на выход». Самолет снаружи выглядел довольно целеньким. Не хватало только куска крыла на конце. Виктор так и не понял, чем его снесло, потому что группа рванула в сторону обрыва, за которым расстилалась огромная серая в этот непохожий февральский день чаша океана. Бежать оказалось поразительно легко, словно во сне. Он буквально не чувствовал под собой ног. «Опять чем-то накачали», – подумал он и рассудил, что с суперменством пора завязывать, а то мало ли какие могут быть от этих допингов последствия. Они бросились вниз, вдоль каменистого обрыва. Мелкие камушки шуршали и сыпались вниз. И Виктор смотрел под себя под ноги и думал только о том, как бы не споткнуться, не врезаться башкой в валун или там не вывихнуть себе ногу. В его планы это не входило. Имперские вертолеты наверняка были в воздухе, и народной полиции, и погранвойск. И он старательно размахивал на берегу руками, в одной из них все еще был зажат джеймс-бондовский Вальтер, который из заглушителя в карман не влезал. Отвинчивать было некогда, а бросить жаль. В лицо дул знакомый ветер с запахом йода и водорослей. Впереди шумели волны, разбиваясь о берег, и Виктор жалел, что из-за них не удастся вовремя услышать стрекот винтов. Еще он думал о том, что только бы не сбить дыхание. И немного о том, что вот прилетел он в старую Голландию. Ему почему-то показалось, что они сели в Голландии, хотя это не факт. И ни ветряных мельниц, ни дамб, ни всего прочего так и не увидел. А такие камни и волны можно было наблюдать и в Финском заливе. Дыхание, однако, не сбивалось, и вообще бежал он как зайчик из рекламы энерджайзера. У кромки прибоя уже ждал катер с мощным мотором. Оттуда ему подали руку, чтобы помочь запрыгнуть. «Ох», — сказала Зина, — «давно на море не каталась. Последний раз 3 года назад в Судак ездили». «Я тоже», — подтвердила Наташа. «Тем более с этой войной. Меня однажды покойный муж возил в Сан-Тропе. Ненадолго. Вы не слышали? Во Франции это довольно известный курорт». «Я слышал», — подтвердил Виктор, помня фильмы с участием Луи де Фюнеса. «Да здравствует Франция! Да здравствует Россия!» «Зинаида Семеновна», — забеспокоился Ковальчук, — «вы не могли ошибиться с дозировкой?» «Все нормально, Николай Александрович. Легкая побочная реакция. Означает, что действие уже проходит». Катер прыгал с волны на волну, разбрасывая соленые брызги. Виктор понял, что фиг знает что типа допинга действительно дает некоторую эйфорию. Было хорошо, и как-то без разницы, что они одни в прибрежной полосе на этой посудине, открытой для всеобщего обозрения, и через пару минут имперский вертолет может сделать решето из их посудины и из них самих. Но вертолеты через пару минут еще не появились, и вместо этого катер подошел к неожиданно показавшейся из морской пучины подводной лодке небольшого водоизмещения, на палубе которой не было видно вооружения и которую вообще по форме корпуса можно было принять за малую копию атомной. На палубе Виктор чуть было не подскользнулся с непривычки, но его успел подхватить один из невидимых, за время операции не проронивший ни единого слова. В раскрытое жерло люка ему уже удалось влезть без посторонней помощи, как и спуститься по скобам трапа. Внутренности лодки показались Виктору очень похожими на тепловозные. Было жарко, тесно от системы трубопроводов, спертый воздух пропитан машинным маслом, пол дрожал от работы машин, что-то где-то шипело, журчало, и незнакомые приборы дрожали стрелками. Их разместили в чем-то похожем на кубрик, сидя на парусиновых койках, причем Виктор волей случая оказался снова между Зиной и Наташей. Ковальчук наконец-то забрал у него изрядно надоевший пистолет с глушителем, и Виктор с облегчением размял уставшую кисть руки. «Команда, по местам стоять к погружению!» вызвала у него ассоциацию с фильмами, которые он видел в детские годы. Он старался угадывать смысл раздавшихся звуков и совершенно не испытывал клаустрофобии или какого-то там страха. Тем более, что бояться чего-то было бы неудобно перед дамами, которые вели себя совершенно спокойно. Лодка выровнялась, и дальше началось что-то непонятное. Где-то за переборками начали раскручиваться турбины, и от их работы корпус забился в мелко лихорадочной дрожи. Виктор отчетливо ощутил ускорение, направленное в сторону кормы, словно бы лодку вдруг подцепили на буксир и к крейсеру. Отсек наполнился гулом и надоедливым высоким вибрирующим звоном, который, казалось, проникал под самую черепную коробку. «Если мы в подводном положении, то почему идем не на аккумуляторах?» – удивился он. «А для атомного реактора водоизмещение явно маловато». «А что, разве мы пойдем в надводном положении?» – прокричал Виктор чуть ли не на ухо Ковальчуку, потому что вой турбин едва не делал невозможным слышать свой собственный голос. «Это уже подводный ход! Турбины на перекиси водорода, как у торпед, чтобы быстрее дойти до нейтральных вод, а вот там нас встретят наши корабли». Виктор вспомнил, что перекись водорода иногда взрывается, и это оставило на душе несколько неприятный осадок. Хотя он тут же подумал, что все лучше, что если их нагонят сторожевики Криксмарины и будут кидать глубинные бомбы. Он еще хотел узнать, сколько примерно им до своих, но тут почувствовал тяжесть в ногах и плюхнулся обратно на койку. Веки закрывались сами собой, и он догадался, что не может шевелить руками. «Вот, а вы сомневались, товарищ полковник, у него идет все точно по времени». Эти слова Зины были последним, что услышал Виктор, погружаясь в непроглядную бездну. И еще успело промелькнуть в голове, что у него до сих пор на обоих щеках помада Гретты.